Курица в бумажных папильотках. Изысканное блюдо после безумной ночи любви. Нарезать куриное филе небольшими кусочками. Шампиньоны порезать каждый на 6-8 частей. Взять зеленый лук, помидорки, черри и тимьян. Отрезать прямоугольный лист бумаги для выпечки. На одну из половинок выложить горсть куриных кусочков, горсть резаных шампиньонов. Положить сверху несколько крупно нарезанных стрелок лука, помидорки, посыпать листиками тимьяна, посолить, поперчить. Загнуть свободный край бумаги так, чтобы она накрыла часть начинкой, и подвернуть все три края по периметру внутрь в два сложения, как наволочку от подушки. Заколоть со всех сторон сгибы степлером, чтобы начинка оказалась плотно завернутой в бумажный конвертик. В глубокой сковороде разогреть растительное масло для жарки, самое простое. Когда раскалится, аккуратно положить в него конвертик плоской стороной. Жарить 2 минуты. Затем, аккуратно прихватив за края, чтобы не порвать и не обжечься, перевернуть на другой бок и жарить еще 1 минуту. Выложить в тарелку, сделать надрез и сразу есть. Масло мгновенно приготовит мясо, грибы и овощи, но не впитается в блюдо. И я никому не расскажу, сколько раз еще после этого мы с Драгоном занимались любовью. И сколько раз я ему шептала «Волим те».